Глава 33. Четвертый день начался, как обычно, с грохота. Лиза носилась по квартире, все роняя, искала какую-то тетрадку, которую вчера точно положила на стол. «Мам, я точно помню». А я стояла на кухне, намазывала ей бутерброд сыром и смотрела в окно на серое небо. Не спала почти всю ночь. И теперь голова была тяжелой, ватной, как будто набитой чем-то мягким и бесполезным. «Нашла!» — торжествующий вопль из комнаты. «Она была под кроватью!» «Как она туда попала?» «Не знаю, может, упала». «Может, упала». Я усмехнулась про себя. У Лизы все всегда падало, терялось, оказывалось не там, где она оставляла. Хаос был ее естественной средой обитания, и я давно перестала с этим бороться. Она влетела на кухню, схватила бутерброд и чмокнула меня в щеку. «Пока, мам!» «Надень шапку, холодно». «Да ладно, там плюс два». «Лиза!» «Ладно, надену». Дверь хлопнула, и я осталась одна с чашкой остывшего кофе, с тишиной, с вопросом, который не давал покоя уже четвертый день. Что же делать с Андреем? Я не могла думать ни о чем другом. На работе сидела над документами и не видела цифр, только его лицо на этой встрече. Дома готовила ужин и ловила себя на том, что стою с ножом в руке, уставившись в стену, а картошка давно остыла. Согласиться на сделку? И он будет жить себе дальше, как ни в чем не бывало? Заведет новый бизнес, а может быть и новую семью? А я буду знать, что отпустила его, что он не понес наказание, что 18 миллионов и бумажки о разводе — это все, чем он заплатил за 6 лет лжи. Отказаться, и он сядет. Это 3-4 года в колонии. Серая роба, камера на 20 человек, баланда, свидание через стекло. А Лиза будет расти, зная, что ее отец в тюрьме, что мама его туда отправила. Каждый раз, когда одноклассники будут спрашивать, где твой папа, она будет мне это вспоминать. И, может быть, когда-нибудь возненавидит меня за это. Два пути. Оба плохие. И никакого третьего. Я допила холодный кофе и поморщилась от горечи. Нужно было ехать на работу, там ждали документы, звонки и встречи. Обычная жизнь, которая продолжалась независимо от того, что творилось у меня в голове. В офисе я просидела до обеда, пытаясь сосредоточиться. Получалось плохо. Алла Сергеевна принесла какие-то бумаги на подпись. Я подписала, не глядя. Костя зашел обсудить новый заказ. Я кивала, соглашалась, а потом не могла вспомнить, о чем мы говорили. «Ольга Михайловна». Алла Сергеевна заглянула в кабинет около двух. «Вы в порядке? Вы сегодня какая-то не такая». «Я не выспалась», — соврала я. «Все нормально». Она посмотрела на меня с сомнением, но ничего не сказала. Мудрая женщина. Знала, когда нужно промолчать. После обеда я уехала домой. Не могла больше сидеть в офисе и делать вид, что работаю. Нужно было побыть одной и подумать. Дома было тихо и пусто. Родители уехали проверить свое хозяйство. Лиза еще в школе, потом тренировка. Вернется только к 6. Я сделала себе чай. Села у окна и смотрела, как за стеклом кружатся редкие снежинки. А что бы мама сделала на моем месте? Она сказала: «Прислушайся к своему сердцу». Но сердце молчало или говорило слишком тихо, и я не могла его расслышать. А что бы сделала Лиза, если бы она была взрослой? Простила бы отца или захотела бы справедливости? Я не знала. Не знала ничего. Только тяжелая давящая усталость, от которой хотелось лечь и не вставать. Телефон зазвонил около 4. Я посмотрела на экран. Екатерина Сергеевна. Наверное, хочет узнать, приняла ли я решение. А я не приняла. За 4 дня так и не смогла. Алло. Ольга. Голос Екатерины Сергеевны звучал странно, не так, как обычно. В нем было что-то новое, какая-то нотка, которую я не сразу распознала. Волнение, удивление. «Вы сейчас сидите?» «Сижу. А что случилось?» «Мне только что звонил следователь по вашему делу». Сердце дернулось, застучало быстрее. «Следователь. Что-то случилось? Что-то плохое или...» «Андрей арестован!» Я замерла с чашкой в руке. Слова дошли не сразу, как будто пробивались сквозь толщу воды. «Что?» — переспросила я глупо. «Как арестован? Он же... Мы же еще не...» «Новый эпизод!» — перебила Екатерина Сергеевна. — Другой потерпевший, не вы. Я молчала, пытаясь понять. Оказывается, ваш муж обманывал не только вас. 3 года назад он провернул какую-то схему с одним бизнесменом, некто Григорьев. Очень крупная сумма». 3 года назад?» Я, наконец, обрела голос. «Но почему? Почему только сейчас?» Григорьев давно подозревал, что его кинули, но не мог доказать. Не было документов и не было свидетелей. А вчера вечером... Екатерина Сергеевна сделала паузу, и я услышала, как она перекладывает какие-то бумаги. «Вчера вечером ему передали все, что нужно. Переписку Андрея, документы по сделкам, схемы движения денег. Он сразу же побежал в полицию и написал заявление. А сегодня утром Андрея задержали». Я сидела неподвижно, глядя на снежинки за окном. Они кружились медленно, плавно, как будто танцевали под музыку, которую я не слышала. «Откуда?» — я сглотнула. «Откуда у Григорьева эти документы?» «По моим данным, от Алины, дочери Ратмановой». «Алина!» Я вспомнила, что рассказывала о ней мать на той встрече в кабинете Екатерины Сергеевны. Хорошая девочка и честная. Училась в Питере, работала там же и приезжала редко. Якобы не знала ничего о схемах матери и Андрея. А влюбилась в мужчину, который оказался партнером ее матери по воровству. Который использовала их обеих, и мать, и дочь. Она отомстила. Сказала я, не вопрос, а констатация факта. «Похоже на то», — Екатерина Сергеевна вздохнула. «Я не знаю деталей, но следователь упомянул, что информация поступила от женщины, близко знакомой с подозреваемым. Несложно догадаться». «Женщина, близко знакомая с подозреваемым. Его любовница. Девушка, которая думала, что он ее любит». «Что это значит для моего дела?» — спросила я, хотя уже понимала ответ. «Для вашего формально ничего не меняется. Оно идет своим ходом. Но теперь у следователя 2 эпизода вместо 1. 2 потерпевших. И даже если вы захотите отозвать заявление, дело Григорьева останется. Публичное обвинение — тяжкая статья. Его уже невозможно прекратить примирением сторон». «Невозможно прекратить». Я повторила эти слова про себя. «Даже если я захочу его спасти, уже не смогу. Поезд ушел. Кто-то другой бросил его под колеса. Какой грозит ему срок?» «С учетом 2 эпизодов и крупного размера ущерба, это 4-5 лет. Может, больше, если всплывет еще что-то. А я не удивлюсь, если всплывет». 4-5 лет. Лизе будет уже 13 или 14, когда он выйдет. Почти взрослая, совсем другой человек. «А сделка?» — спросила я. «Он же предлагал вернуть деньги, долю». «Это остается в силе. Возмещение ущерба учтут как смягчающее обстоятельство по вашему эпизоду, но на общий срок это уже сильно не повлияет». Мы помолчали. За окном снег пошел гуще, и мир за стеклом стал белым, размытым, как недопроявленная фотография. «Ольга?» — голос Екатерины Сергеевны. «Вы еще там?» «Да, просто перевариваю». «Понимаю, это неожиданно». «Неожиданно?» «Да». 4 дня я мучилась вопросом, который, оказывается, уже не имел значения. 4 ночи не спала, взвешивая «за» и «против», а решение приняли без меня. «Екатерина Сергеевна», — сказала я, — «спасибо, что позвонили». «Не за что. Я подумала, вы захотите узнать сразу». «Да, я захотела». Мы попрощались. Я положила телефон и долго сидела неподвижно, глядя на белый мир за окном. Алина. Что она чувствовала, когда передавала Григорьеву те документы? Торжество? Боль? Облегчение? От того, что, наконец, что-то делает, а не просто страдает? Я встала, подошла к окну. Снег все шел. Густой, пушистый, укутывающий город в белое одеяло. К вечеру все будет белым. Чистым. Новым. 4 дня я несла на себе этот груз. Его судьбу. Его будущее. 4 дня. Думала, что от моего решения зависит все. А теперь все. Груз сняли. Не мне решать, сядет он или нет. Уже решили без меня. Странное чувство. Пустота. Облегчение. Что-то среднее. Как будто долго держала в руках что-то тяжелое и, наконец, положила. Руки еще помнят тяжесть, мышцы еще ноют, но груза больше нет. Это карма. — подумала я. — Вот что это такое. Ни мистика, ни божественное возмездие, просто последствия. Ты обманываешь одного человека, другого, третьего, и рано или поздно кто-то из них наносит удар. Не обязательно тот, кого ты обидел сильнее, иногда тот, от кого ты меньше всего ожидал. Андрей думал, что контролирует ситуацию. что может откупиться от меня, и все закончится. А удар пришел с другой стороны. От женщины, которую он считал безопасной. От любовницы, которая должна была его любить. Справедливость. Не та, которую я искала. Не та, которую планировала, но все равно справедливость. Лиза вернулась в 6, румяная с мороза, с мокрыми от снега волосами. «Мам, там такой снегопад! Мы с девчонками снеговика лепили после тренировки». «Где шапка?» «В рюкзаке. Я ее сняла, потому что жарко было». «Лиза!» «Ну, мам, не замерзла, честно». Она скинула куртку, убежала в комнату переодеваться. Обычный вечер, обычный разговор. Как будто ничего не изменилось. А изменилось все.